услышав шум какого-то слона, который почему решил, что песок – это фарфоровая посуда, я недовольно поднялся и отправился ему навстречу. Никто интересоваться моим решением и действием не стал, продолжая пялиться на костер. «Стой, сделаешь еще ход шаг и окажется в мире духов. А, кто здесь?» Тут же напрягся длинноволосый мужчина, одетый в традиционные синие одежды племени воды, частично открытой с левой стороны, открывая вид на перевязанное тело. «Здесь я задаю вопросы. Кто ты такой? Что здесь делаешь? Покажись!» Заозирался мужчина, совершенно не желая делиться информацией с незнакомцем. «Ха! 5 точных ударов, и вот воин племени воды стоит на коленях, не в силах пошевелиться. Я, будучи человеком разумным, бил аккуратно, но наверняка. Еще раз спрашиваю, кто ты такой и чего здесь забыл? От твоего ответа зависит твоя дальнейшая судьба. Я здесь за своим кораблем. Меня зовут Бата. Ты кто такой? Хэймэм, значит, это твой корабль, или ты используешь его как приманку? Ладно, поспи». Я вырубил мужчину и, проверив, чтобы его раны не открылись, потащил в наш лагерь, где меня встретил лишь Сатка, бросивший быстрый взгляд и вернувшийся к тыканью палкой костра. Но, тут он, кажется, заметил неувязочку и быстро вернул взгляд на меня и мою ношу. «Кто это?» Он представился как Бата и говорит, что это его корабль. «Бата». Сатка подскочил и, быстро приблизившись, взглянул в лицо пленника. «Это правда, Бата? Удивительно, а почему он спит? Я его вырубил. Он в порядке?» С изрядной долей опаски спросил парень, вспоминая, что человек перед ним сражался с лавой и победил. «Конечно, я все же видел, что он ранен, да еще и одет, как и вы, а потом был аккуратен. Спасибо. Эй, вы чего тут кричите?» Недовольно заявила Катара. Аанг же был благоразумен, а потому поплотнее прижался к Аппе, продолжая спать. Положив свою ношу, я направился на прежнее место, оставляя детишек развлекаться, ведь намечается воссоединение. Неудивительно, что вскоре Бата очнулся, проникся моментом, обрадовался встрече и радостно вступил в беседу. Бедный монах спать при таком шуме не смог и был вовлечен в беседу, а точнее в постоянную мешанину слов, вопросов и редких ответов. «Значит, это ты меня поймал?» С нерешительным видом подошел ко мне Бата, явно нервничая, при виде моего улыбающегося лица. «Да, КХМ, спасибо, что обошелся мягко, как сказал Сатка, ты мог бить серьезнее». «Без проблем». Разговор не клеился, он не знал, как со мной себя вести, а я просто не интересовался этим человеком. Скажу больше, у меня были предубеждения на его счет, а потому мною было решено наблюдать и делать выводы. Путь до монастыря, где ныне обитал воин воды, не занял много времени, а потому к рассвету мы подошли к обители монахинь. «Настоятельница, это дети Хакада, аватар и Георгий», — представил нас Бата. «Рада знакомству, аватар», — отдельно выделила нашего монаха женщина. «Я тоже, Хэймэм, а чем это так вкусно пахнет, Бата?» — принюхавшись, выкрикнул Сатка, находясь в приподнятом настроении. «Сестры готовят притирания и духи». «Духи, отлично, нам бы не помешало немного, а то от Геа все еще пахнет мазями, бее». Парень скривил лицо и высунул язык. Я вышел наружу из комнаты этого Бата, который переделал ее под привычную себе и даже разложил внутри шатер. Мне многое хотелось сказать, а еще больше сделать, но, решив не тратить время на бесполезные занятия, отправился к местным жительницам. «Вы что-то хотели?» — добродушно улыбнулась мне одна из женщин. «Да, мне бы хотелось посмотреть на ваши духи, вы ведь наверняка делаете их разными». «Да, конечно, прошу». «Спасибо». Процесс проверки затянулся, так как меня это увлекло. Было приятно ощущать разные запахи. Раньше мне никогда не приходилось так тщательно это делать, тем более с такой тонкостью. А помимо самого нюханья, я также задавал вопросы, получал ответы и в целом потратил уйму времени. «Ох, простите, я украл у вас столько времени». Заметив, сколько прошло время, я искренне извинился. «Не стоит, молодой человек». По-доброму, с налетом материнской теплоты, улыбнулась моя собеседница. «Мне было приятно, что вас так заинтересовала моя работа. Я всю жизнь посвятила духам, и многие рецепты были созданы мной. Тогда я рад, что мои вопросы не доставили вам неудобства. Что насчет цены? Я с удовольствием приобрету выбранные духи». «Оставьте», — махнула рукой женщина. «Пусть это будет небольшим подарком от меня». «Вы уверены?» — уточнил я, чувствуя желание заплатить, прекрасно оценивая товар перед собой. «Да, вы даже на один кувшин не набрали, а потому я уверена, мы можем себе позволить такие потери», — Женщина засмеялась. «К тому же мы не сильно привязаны к роскоши. Тогда я не буду настаивать». Уважительно поклонился я собеседнице. «Но не откажите мне в малости. Раз уж вы поделились со мной своим делом, то позвольте и мне похвастаться». «И о чем же речь? Чай? Чай?» — удивленно приподняла бровь женщина. «Верно, я предлагаю собраться вечером и насладиться этим прекрасным и душистым напитком. Поверьте, я смогу вас удивить». «Хорошо. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 16. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 16. Я ищу бота. Я сдержал лезущие колкости и издевательства над этими доморощенными конспирологами и великими воинами. Он ваан за той дверью. Оттуда вон лысый парень вышел. Я спешу, поэтому передай ему это. Бросив мне свиток, гонец, облаченный в одежды народа земли, побежал дальше. Кто это был? Грустно спросил меня Анг, провожая взглядом гонца. Мой связанный из народа огня прислал задание от Зука. Аж подскочил аватар, воспользовавшись воздухом, но нападать не спешил. Ахахахахахах, видел бы ты свое лицо. Я засмеялся и передал свиток монаху. Хэймэм, карта какая-то. Это для бота, скорее всего, место встречи. Хэймэм, недовольно выпустил носом воздух аватар. Ты чего такой хмурый? Случилось чего? Нет, буркнул парень. Ой, да ладно, не стесняйся, расскажи все дядюшке Геа. Ты можешь хоть 10 раз быть аватаром, но ты ведь все еще юный парень-монах. Я приобнял парня за плечи и повел к Аппе, чтобы удобно разместиться на его хвосте. Конечно, если это дела любовные, я тебе не советчик. Максимум могу посоветовать оставаться собой, и Катара точно обратит на тебя внимание. Правда, ты так думаешь? Но боюсь, не получится. Они точно захотят пойти к отцу. Не-е-е-е. Поверь мне, они не настолько глупые, чтобы идти к человеку, который видит в них детей. Не дай духи, ему в голову взбредет идея отправить их обратно. Усмехнулся я. Конечно, увидеться с отцом — дело хорошее, но творить судьбу мира они смогут только с тобой. Да и товарищи на середине пути не бросают. Ты так думаешь? Даже если вдруг они захотят, я им по голове настучу, чтобы дурь выбить. На крайний случай можно будет прибегнуть к угрозам. К угрозам? — выпучил на меня глаза монах. Да, серьезно покивал я. Ты только представь, что с тобой будет, если ты останешься со мной один на один. Тренировки, тренировки, тренировки, отдых и тот тренировочный. Ммм, может, не надо? — испуганно вжался в своего напарника Анг, чем привлек внимание Эппы, который повернул к нам голову. Надо, — оскалился я, протягивая руку и поглаживая нашего милого зубра. Тем более, Катара точно тебя пожалеет и отправится, чтобы защитить, а Сакка присоединится, чтобы не отставать и оказать поддержку. Ну-у-у, если так, — уже более бодро заявил парень. Ладно, пошли обрадуем наших болтунов. Ага. Тетушка Ву стояла и смотрела на людей, которые распугали жителей деревни, а также на огромного зверя, который водил своим носом. Довольно хорошо сохранившийся мужчина ей понравился, и она с удовольствием выпила бы с ним чашечку чая, угощая ватрушками. Молодой парень, в глазах которого был туман и нетерпение, — он сам бежит от своей судьбы. Вы откажитесь от своего пути, иначе потеряете нечто важное, — тыкнув пальцем, заявила предсказательница в лицо девушки с хлыстом. Спасибо за совет, но боюсь, мне еще дорого мое лицо, — ехидно с долей напряжения ответила наемница, помня момент своего найма. Возрадуйтесь, не спасла ли духи к вам провидение через аватара. Я поднял Анга за подмышки и поставил перед собой, приковывая к нему внимание. Путь вам предстоит не близкий, а также расставание скорое. Что? Вот, это послание для бота. Смущенно выдал Анг, передавая свиток воину воды. Хэймэм, это карта от Хакада. Довольно заявил мужчина. Значит, ты уходишь? — грустно выдал Сакка. Я бы с радостью, вот только после нашей КХМ встречи, мне предстоит отдохнуть еще денек. Все взгляды скрестились на мне. Радуйтесь, у вас есть сутки еще пообщаться, ритуалы там какие-нибудь сделать, поделиться мудростью предков. Вон, может, тебе для звания воина необходимо пройти какое-нибудь испытание. Я тыкнул в Сакку. А то ты считаешь себя воином, а сам еще, ну не знаю, там не нырял на дно в одних трусах с костью ворона во рту. Что? Чего? Хе-хе-хе, улыбнулся бота. А ведь ваш товарищ прав. Идемте к моему кораблю. Воодушевленно поднялся мужчина и принялся что-то искать. «Удачи вам, ты тоже можешь пойти», — заявил мне воин воды, с таким тоном, будто я убегаю от стеснения или чего-то подобного. «Это групповое испытание». «Не-е-е-е, спасибо, там наверняка нужно делать что-то, что подвластно каждому физически развитому мужчине. Основные требования и сложности обычно идут от подготовки и духа». Я покачал головой. «Для меня это будет слишком просто. А ты уверенный в себе?» Сдали недоверие, заявил Бата. «Я думаю, нам и правда не стоит втягивать Геа», заявил Сакка, а затем тихо пробурчал. «Сильно сомневаюсь, что в нашем племени идут испытания тяжелее, чем борьба с вулканом». Радостно кричал Сакка. «Поздравь меня, я получил знак мудрости». Гордо выпятил грудь парень, тыкая себе на лоб, где была нарисована точка, над которой проведен полумесяц. «Молодец, я знал, что у тебя хорошо работает голова», улыбнулся я парню. «Садись, выпей этого душистого чая». Парень оглядел сидящих неподалеку служительниц монастыря, меня с чайником, и как-то смиренно вздохнув сел рядом. Вскоре к нам присоединились и остальные вступившие члены южного племени. Мирное чаепитие, приятные разговоры, я даже с удовольствием послушал различные детали жизни в суровых условиях снега. Но вот мой слух уловил шум приближающегося зверя, довольно тяжелого, между прочим, а ощущение мира вокруг, появилась знакомая дисгармония. Да, совмещать принятие чая и вход в состояние единения с миром, крайне продуктивно. Веселый смех Анга прерывается выбитыми воротами, и в центре внутреннего двора останавливается высокий зверь. Густой рыжеватый мех, с темно-коричневой полосой по всей спине. Мощные лапы оканчиваются четырьмя пальцами с острыми когтями. Глаз у зверя не было видно совсем, зато были широкие ноздри с выпирающими усиками, розовой плоти. На спине сидело трое человек. Привлекательная девушка с крайне соблазнительной фигурой и лицом эталонной стервы. У нее были длинные черные волосы, часть их, которых закрывала один глаз, а часть была забрана в пучок на голове. Одета она была в красный длинный жилет, перчатки до плеч, оставляя те открытыми, ведь на них были две красные татуировки водоворота. Обтягивающие черные штаны и плотные сапоги завершали картину опытной боевой дамочки, а красная помада тени делали ее роковой красоткой. Портил только хлыст в руке, не люблю эти игры в госпожу. За ней же уместились мои старые знакомые, вечно недовольные и злой Зука, а также расслабленные и крайне веселые Айра. «Чаю?» — приподнял я пиалу, вызывая фейспалму принца и завистливый взгляд генерала. «Хэймэм, кто цель?» — разрушила тишину девушка. «Стоп!» — громко крикнул я, заставив даже зверя замереть. «Только попробуйте мне тут устроить драку, до того, как я уберу мой прекрасный чайный набор». Звук удара хлыстом показал, что кое-кто не был готов к переговорам, а потому мне пришлось ловить язык зверя, а поймав ринуться вместе с ним к монстру, проводя одну хитрую атаку по голове. Сейчас это его вырубит, но буквально через сутки он умрет, из-за кровоизлияния в мозгу. «Найла!» — крикнула девушка, кидая на меня злобный взгляд. «Эх, придется мне немного тебя занят». Подошел ко мне бывший генерал, пряча руки в длинных и широких рукавах. Я оглядел происходящее. Зука сцепился с Ангом и Саккой, хорошо подавляя обоих, особенно доставалось бедному воину воды. Гены, упорство, фанатизм и мотивация, ах, да еще показанный путь, наставник и опыт. Все это сделало их изгнанного принца настоящую машину смерти, ну или сделает в будущем. Сейчас он еще не был так хорош, но прогресс виден. Катара же принялась сражаться роковой красоткой, которая орудовала своим хлыстом, намного лучше, чем водными хлыстами магичка. Бата же сидел вместе с сестрами из монастыря, куда вскоре присоединились и мы. «КХМ, это нормально», — тыкнул в сторону происходящего воин воды. «Молодежь, им необходимо набираться опыта», — усмехнулся Айра. «Неплохо, неплохо, но ты передержал листья. Мы начали обсуждать чай, и пусть весь мир подождет. А вы довольно бездарные ученики с таким учителем», — нагло заявил Зука, подловив Сакку на знакомом приеме и отправляя того спиной в стену. Дальше, увы, ему было не до разговоров, так как сражаться с магом воздуха, который смог разойтись без мельтешения рядом товарища, было смертельно опасно. Сам принц бил яростно, жестко и нетерпимо, вплетая удары огня в обычные атаки, а иногда и поправляя свои движения выбросами пламени. Анг же совершил ошибку, отвлекшись на вскрик Катары, когда ту задела хлыстом. Этим момент воспользовался Зука, сближаясь с аватаром и выпуская практически в упор пламя с двух рук. Но юный монах на одних инстинктах принялся защищаться. Небольшой взрыв, и оба оппонента отлетают в стороны. Проскользив по черепице, изгнанный наследник смог устоять, но двинуться на свою цель не смог, поймав в лоб удар бумеранга. И пока юный маг огня пытался справиться с дезориентацией, припав на колено и держась за голову, юный воин воды подбежал к своему товарищу, помогая тому подняться. «Думаю, дня два у него еще будет болеть голова», — покачал головой Георгий. «ТЦС, ему стоит лучше ориентироваться в бою», — раздосадованно пробормотал Ира. «А устройте ему тренировку с закрытыми глазами. Пусть учится лучше доверять слуху, а чтобы действовал на рефлексах, пусть его атакуют побольше народу, без пауз. ХММ, я попробую». Бота очень странно покосился на происходящее рядом с ним, больше переживая за своих соплеменников. Конечно, его интересовали странные отношения между этим странным Георгием и опасным стариком из народа огня, но сейчас делать резкие движения ему было противопоказано. А тем временем юная Катара была повержена опытом и подлыми приемами, оказавшись в плену у довольной Джун. Конечно, она хотела бы воспользоваться этим, чтобы наказать наглеца, вырубившего ее напарника, но тот сейчас сидел, попивал чай в компании старика. Да и она помнила, с какой скоростью тот сблизился с Найла. «Остановитесь, иначе вашей подружке не поздоровится», — хищно улыбнулась девушка, тем самым создавая краткий миг тишины на поле боя. «Ах, какая девушка! Этот взгляд, эта грация, дерзкий взгляд, здравомыслие и притягательная фигура МММ», — радостно заявил Геа, смотря прямо на наемницу. «Да-а-а-а, у тебя хороший вкус», — довольно подтвердил сидящий рядом старик. Увы, Джун совершила ошибку, бросив короткий взгляд на двух наглецов, а потому лишь в последний момент успела уклониться от «да», опять бумеранга. Теперь ей пришлось сражаться с обоими представителями племени воды. «Эх, кажется, все», — поднялся с места Айра. Георгий напряженно встал рядом, так как понимал, что справиться с этим боевым ветераном будет очень тяжело. Он хоть и предполагал мирное решение вопроса, но лишняя перестраховка не будет. «Расслабься, мы простой уйдем. Зверь вон скоро в себя придет, Джун требуется перевязка». Старик бросил взгляд на Сакку, который не постеснялся порезать руку и ноги противницы. «Азука, да завтра в себя не придет. Прямо попадание в голову, а потом еще пару встрясок совсем его вымотали. Эх, тогда вот возьмите в качестве подарка и до новой встречи. Ваш племянник явно не остановится после такого поражения». Геа протянул две склянки с духами и, приблизившись, быстро прошептал что-то на ухо старику. «Ага, Геа, Данг». Я повернулся с самым непричастным видом и невинным лицом, что бедняга аж сбился. «Я это спросить хотел». «Спрашивай». «А почему ты сидел пил чай, пока мы сражались?» — громко закричал парень, даже неосознанно воспользовавшись своей магией. «Я делал больше, чем ты можешь себе вообразить», — спокойно ответил я. «Вы ведь не думаете, что тот милый старичок, который всегда рядом с Зука, это просто добрый дедушка? Нет, перед вами один из сильнейших магов огня, настоящий боевой монстр и великолепный боец. Дракон Запада – это не просто звучное имя, это титул за великие достижения. Я сидел и пил чай с драконом Запада», — нервно выдал Бота, прекрасно знающий, кто такой генерал, который практически взял столицу царства Земли и чуть было не завершивший столетнюю войну. «Да, а потому советую вам радоваться, что вы получили жизненный и боевой опыт, сражаясь с равными противниками. А теперь давайте собираться, нам стоит лететь дальше. Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 17. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 17. «Что-то вы не выглядите довольными. Будешь тут довольным, ПФФ», — недовольно буркнул Сакка, смотря на перебинтованную ногу. «Угу», — также уныло ответила его сестра. «Да-да, все вышло крайне печально», — заявил Анг, в глазах которого плескался восторг. Что поделать, но парень серьезно боялся, что его друзья отправятся искать отца, вместо того, чтобы сопровождать монаха. Конечно, его подозрения оказались полностью беспочвенными, так как ребята даже не заикнулись об этом, хоть и знаю, что у них был разговор с Бота. «ХММ, отличная листовка, а и даже Зука тут. Я рассматривал объявление, пока возбужденный аватар, радостно читал рекламную брошюрку. «Мы обязаны туда сходить, там я подсмотрю, как правильно пользоваться огнем, и это мне пригодится в будущем», с умным видом заявил Анг, кидая просящие взгляды на друзей, ища там поддержку. «Серьезно, ты собираешься проникнуть в город народа огня, при том, что тебя разыскивают?» Сакка тыкнул в листовку нашего монаха, удрученно покачивая головой. «Анг, это и впрямь плохая идея», мягким тоном заявила Катара. «На меня посмотрели, как на последнюю надежду. Конечно, стоит сходить. Что? Чего? Ну пош, праздник – это неплохое место для отдыха. А вам стоит развеяться, главное замаскироваться и не влипнуть в неприятности, иначе придется прорываться с боем». Пожал я плечами, показывая, что совершенно не парюсь по поводу происходящего, да и в себе и своих силах был уверен. «Хэмэм, в твоих словах есть смысл. А еще там наверняка делают что-то вкусное. Отлично, да». Подпрыгнул в воздух ребенок. Оставив наших зверьков отдыхать, мы замаскировались, укутавшись в плащи, а затем направились прямиком в город. Судя по моим ощущениям, преследователь не спешил нападать, да и негатива от него не ощущается, хоть я в этом далек от настоящих эмпатов. Уже в самом городе наша маскировка показала свою несостоятельность, а потому, недолго думая, мы приобрели карнавальные маски. План таков: вы тут ходи, осматривайтесь, аккуратно веселитесь и старайтесь не привлекать внимание, а я пойду куплю что-нибудь полезное, специй, например. А потом как? Я вас найду, не беспокойтесь. Распрощавшись с друзьями, я нырнул в толпу и, лавируя между снующими людьми, приблизился к преследователю. Резкий рывок, противник пытается уклониться, что-то почувствовав в последний момент, но мне пришлось лишь слегка довернуть руку. «Кто такой и чего тебе надо?» Моя рука крепко сжимала горло заросшего мужчины, с заметной небритостью и слабой ухоженностью за лицом, а вторая в это время отработала по рукам, лишая их подвижности. «Кхахр!» Пришлось ослабить хватку, но лишь чуть-чуть, а то, судя по всему, он как минимум воин, а то и ветераном может быть. «Ну, я вам не враг, кха-кха, я служу великому человеку, он лучший учитель магии огня для аватара. Ты думаешь, я поверю дезертиру? А откуда ты знаешь его прозвище?» Выпучил на меня глаза мужчина. «Что? Я про тебя вообще-то? А АКХМ, мда. Поверь мне, я не желаю вам зла. Ох, как же с вами тяжко!» Покачал я головой, отпуская моего собеседника. «Ладно, иди присмотри за детишками, после праздника предметно поговорим». «Хорошо». Проводив взглядом скрывшегося в толпе дезертира, я направился на поиски различных лавок и магазинов, где мне предстояло закупиться. Дорога у нас долгая, а хорошо поесть любят все. Хэмэмэм, довольно сочная капуста. Конечно, это лучшая капуста во всем мире. Продавец, щуплый мужчина с хитрыми глазами и двумя длинными усами, приблизился к моему лицу, чтобы что-то прошептать. Прямиком из Юдао, лучший урожай за последние 5 лет. Ладно, дай мне пару кочанов. Ох, конечно, дорогой. Мой путь к интересной лавке с какой-то едой прервал шум и гам, за которым последовало оживление со стороны стражников. Конечно, я мог бы закрыть на это глаза и предположить, что где-то произошла обычная драка, воровство или еще какие-нибудь соответствующие празднику события, но здесь был Энг. Быстро нырнув в переулок, я забрался на крышу и, уже перемещая по ним, вычислил, куда бегут виновники событий. Удивления не было. Стоило мне увидеть дружную компанию моих товарищей и бывшего воина огня. Вмешиваться смысла не было, пусть побегают да поплутают, а Анг 100% уже позвал Аппу. Когда на небосводе появилась быстро приближающаяся точка, я решил присоединиться к команде, тем более они умудрились забежать в тупик. Прыжок с крыши в толпу воинов огня, 5 ударов руками и 3 ногами, сделали их неопасными на ближайшие 20 минут. Как я погляжу, спокойно погулять вы не могли. Хрум-хрум-хрум, мы пыфались. С набитым ртом проговорил Сакка, держа какой-то большой мешочек, забитый вкусняшками. Дальше разговоры прекратились, так как было необходимо усаживаться на нашего боевого зверя. Вот уж кто никогда не подводит, так это наш летающий друг. Даппа, кто тут молодец? Конечно, ты. Радостный зубр что-то промычал, наслаждаясь моим поглаживанием по шерсти. Дальше мой взор направился на нашего нового знакомого. Тебя как звать-то? Чей? Ты воин огня. Бывший, я покинул армию 3 года назад. И что ты тут забыл? Я служу человеку. Больше, чем человеку, это миф. Живая легенда, лучший маг огня в мире. Бывший генерал или адмирал, Джонг-Джонг. Он первый, кто ушел из армии и уцелел. Есть недовольный хозяином огня маг. Отлично, он станет прекрасным учителем. Ты уверен, Анг? Нам надо на Северный полюс. Нас ждет магия воды. Понимаешь, воды, а не огня. Тут же подскочил Садка. И не понято, чему он злился больше. Отходу от основной цели или закончившейся еде. Садка, это уникальная возможность познакомиться с мастером магии огня. Нам нельзя ее упускать. Проникновенно заявил Анг, смотря на друга большими глазищами. Мы с ним просто поговорим. Встала на сторону монаха Катара. Ге. Все посмотрели на то место, где я недавно был, а затем вздрогнули, услышав шум падения чего-то тяжело рядом. Удивленные взгляды были мне наградой, ведь приличная кучка замаскированных людей была для них неожиданностью. «Ох, друзья!» — воскликнул Чей и подбежал к бессознательным телам. «Хух, они живы!» «Конечно живы, я просто их вырубил. Не люблю, знаешь ли, наблюдателей и других подозрительной личности, ошивающихся рядом и скрывающихся». «Честно», — ответил я, вынуждая дезертира отвести взгляд. «Ты с ними знаком?» — тут же спросил Садка, перекладывая руки так, чтобы удобно выхватить бумеранкой свой меч. «Да, они мои друзья и товарищи. Мы вместе служим Джонг-Джонгу. Давайте загрузим их на Аппу и прогуляемся до вашего лагеря». Анг перекинется парой слов с этим магом огня, легендарным. «Мы немного передохнем, а затем отправимся дальше. Думаю, если наш друг получит упражнения для магии, даже самые базовые, это уже хороший результат. А там и договориться об обучении в дальнейшем можно будет». «А почему не сейчас?» — тут же спросил Анг, явно расстроенный такой перспективой. «Потому, мой высокодуховный друг, что порядок обучения и перерождения аватара явно не с потолка появилось. Если тебе необходимо изучать магию в порядке воздух, вода, земля, огонь, то значит так и надо». «Эх», — повесил голову лысый парень. Дальше была рутина в лице погрузки незапланированных гостей и их транспортировка, небольшая перепалка нашего гида и встречающей делегации, а затем наглый отворот. «Что значит, этот твой Джона не хочет видеться с Энгом?» «Джонг», — поправился Кку, наш новый знакомый. «Он сказал, что я зря вас сюда привел и что аватар еще не готов учиться огню. Но почему, как говорил ваш друг, на меня был брошен быстрый взгляд? Вы еще не овладели магией воды и земли». «А откуда он знает? Он видел, как вы шли в лагерь, он все знает». «Чей прав, я чувствовал чье-то внимание, но так и не смог определить, откуда оно, слишком уж рассеянным оно было. Я все ровно пойду. Эх, кажется, придется задержаться». Недовольно пробурчал Садка, укладываясь поудобнее. «Эй, старик, давай смахнемся, я аж сам замер от сказанного, ощущая некое родство с одним розоволосым любителем горяченького. Невежественный юноша». Меня обожгли резким взглядом, после которого седому старику с шрамом у правого глаза пришлось резко уклоняться от моего кулака. «ТЦС, не хмурься, я не могу пройти мимо целого адмирала», — радостно заявил я, атакуя его ногами, от которых старик ловко уклонялся. «Не волнуйся, Анг не станет поясничать и будет строго выполнять ваши задания, иначе». «Да-да, не волнуйтесь», — тут же согласился аватар, что-то уловив в нотках моего голоса. Отогнав старика подальше от построек и леса, я начал действовать в полную силу, первыми же болючими ударами, показывая, что со мной шутки плохи. Пожалел я об этом спустя пару секунд, так как сражаться с повелителем огня оказалось очень и очень тяжело. Лишь использование верных вееров кое-как спасло ситуацию, но мне становилось с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Отвод огненного потока веером, поворот на 360 градусов, закрутит огонь противника и сбросить его в сторону, самому сближаясь с противником. Три удара ногой, два из которых пришлось смещать в полете, чтобы избежать поджаривания, и вот старик находится на расстоянии вытянутой руки. Быстро оценив ситуацию, я встречаюсь взглядом с этой легендой и резким выдохом провожу удар двух сложенных запястий друг к другу с раскрытыми ладонями, прямо в живот оппонента. Стоило моим рукам достичь тела старика, как тот тут же начал отпрыгивать, гася часть урона, а мне в спину врезался закрученный шар из пламени. «Ты довольно силен, юноша, но пламя оно пожирает всех», — заявил мне Джонг и отправился обратно к аватару. «Кхахка, спасибо за бой», — выдавил из себя я, расслабляясь. «Эх, чертовы старики, откуда у них столько сил?» «Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 18. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 18. Вернувшись, я застал лишь одинокого Садку, который пытался рыбачить. Подойти и расспросить его о произошедшем в мое отсутствие не составило труда. По итогу рассказа вышло, что наш юный друг проявил изрядную выдержку, но не смог обуздать в себе бунтарские порывы. Джонг застал его в тот самый момент, когда монах поясничал, играясь с катарой в перекидывание водяного шара. А сейчас они где, не знаю. Ворчливый старик увел Ланга, а сестра вроде как ушла узнавать, что они тут едят и нужна ли помощь в приготовлении. А ты, а я добываю рыбу. Мой скептический взгляд полностью отразил мое мнение по поводу его ловли рыбы. Старик вернулся, оставив аватара в одиночестве постигать нюансы магии огня, а я же тем временем пристал к местным партизанам. Ребята эти любили и вполне успешно могли прятаться в лесах, атаковать из засад, ползать по деревьям и вовремя сматывать удочки. А потому поучиться у них мне было не зазорно, особенно с учетом того, что часть знаний у меня была, а остальную я осваивал с высокой скоростью. Сюда двигаются войска народа огня. О-о-о, боевая практика, радостно заявил я. А ты вообще боец? На меня кинули взгляд полный скепсиса. И я не могу винить этого Тонга, ожогов у меня на теле хватает. Плюс легко заметить, что во многих моментах мне приходится двигаться как старый робот с минимальным количеством движимых частей. Не сомневайся, к тому же вы все ровно не бойцы ближнего боя. Пожал я плечами. Разумно. Дальше мне предстояла лишь роль рядового бойца, которому укажут откуда, куда и чем бить. Место для засады было выбрано с учетом поражения и перспективы преследования, а потому за безопасность партизанов я не переживал. А этот Джао явно не из робкого десятка, иначе почему он нагло стоит в одиночестве, разыгрывая роль мишени? Ну ладно, будет ему уроком. Резкий бросок, свист копья и чудом уклонившийся мужчина получает глубокий порез на левом бедре. Ответный залп огня был мною проигнорирован, так как я рвался вперед, запрыгивая на палубу. Хе-хе-хе, ну что, мистер самонадеянный местечковый командир народа огня, готов принять свою смерть? Ха-ха, какие нынче наглые лесные крысы, с чьи умри? Я ловко уклонился от мчащегося прямо на меня потока пламени, быстро доставая веера, с помощью которых принялся плясать дальше. Первое преимущество развить мне не удалось, так как этот пироманьяк совершенно не жалел магии и жарил только в путь, а дальше прибежали солдаты. Единственным плюсом появления солдат стало то, что вражеские маги атаковали предсказуемо, кроме Джао, конечно. Этот негодяй с удовольствием выискивал моменты, чтобы ударить меня посильнее, пожертвовав небольшими ранами своих солдат. А я всего лишь щелкнул его по носу кончиком веера, так как других вариантов для атаки не было. Эй, а тебя не учили, что магия огня должна использоваться только после обучения самоконтролю? Перебив большую часть бойцов на катере, я смог расслабиться и немного позубоскалить. Секунду, а потом пришлось закрываться обоими веерами, а также скрещивать руки, ибо прямо на меня летел огромный такой поток пламени. Оттолкнувшись ногами, я воспользовался предоставленной помощью и улетел в воду, быстро уходя на дно. Недолгое ожидание, ориентация, и вот мое тело поплыло в сторону подальше от этих ненормальных. «Как у вас дела? Что с тобой случилось?» Всполошившиеся друзья тут же побросали свои дела, подбегая ко мне. «Не знаю, из чего такая реакция. Ты свой вид видел?» – заявил недовольный старикашка, поймав двумя пальцами выброшенный ангом листик. Я вроде молчал, ответом меня не удостоили. «Ах, точно, я тут повстречал Джао, он немного недоволен и явно ищет нас». «Что, опять? В этот раз, я точно всех отделаю». Дальше началась суета, маленькие споры, разговоры и другое веселье, от которого я полностью абстрагировался. Мне было откровенно хреново, мой организм, если бы мог, наверняка меня бы проклинал, а потому отдых. Пусть сами решают свои дела, я и так ранил этого адмирала, попутно проредив его боевой состав, качественно. Хм, вроде все целы. Я открыл глаза и оглядел свою команду. Конечно, что с нами могло случиться, если роль лидера взял на себя я, великий и могучий воин южных племен Мудрый Садка, горделиво заявил парень. Ага, тот самый, из-за кого Ангу пришлось отвлекать на себя внимание Джао, тут же осадила беднягу девочка. Эй, хи-хи-хи. А ты вообще молчи, не смог победить этого раненого индюка, который только и делал, что плевался огнем во все стороны. Воин быстро переключился на монаха. Я старался, но к нему сложно подобраться, а там еще и вы рядом были, скрытые стеной огня. Обиженно выдал аватар. Все, успокойтесь, Аанг, ты молодец. Повелительница воды подарила юному магу воздуха, ласковую улыбку, от которой тот растаял. А ты в следующий раз будь сдержанней. Кажется, лекции Джонг-Джонга стоило тебе слушать. Парень был раздавлен и посрамлен. Его товарищ, который из солидарности мог бы встать на защиту, был в стране мечтаний и розовых пони. А я просто слушал. Аанг, да, ты хоть чему-то из магии огня научился? Да, ну-у-у, почти. Смущенно почесал затылок монах. Как сказал учитель, это основы контроля себя и пламени. Развивая одно, я буду стремиться освоить и второе. Базис всегда важен. Отлично, думаю, стоит включить тренировки Джонг-Джонга в наше расписание занятий. Нет, простонал аватар. Катара, сколько можно тебе повторять? Не делай здесь резких движений. Аанг, прекращай свое неисправимое желание оторваться от земли. Сакка, молодец, продолжай в том же духе. Я ходил рядом с учениками и где словами, а где и руками поправлял их движения. Так как последнее время приключения сыпались на голову как из рога изобилия, тренировки оказались отложены, что совсем нехорошо, а потому сейчас было необходимо наверстывать упущенное. Особенно это касалось Катары, которая была самой слабой, что показала стычка в монастыре. Вскоре Аанг был отправлен тренироваться с листиками, пытаясь сдерживать распространение тления. Сакка же был вынужден подтягивать свои физические параметры, а уже в полете будете медитировать, пытаясь прочувствовать свое тело. А вот бедная девочка получала болезненные, но полностью безвредные шлепки. Спарринговался, если это можно так назвать, я с Катарой, собственными силами, без роли тренера. Потом пришлось отвлечься, чтобы затиранить Аанга, который вздумал баловаться, а когда вернулся, то пришло время для окончания упражнений сокки. Вы, неразлучная водяная парочка, ступайте к роднику неподалеку и умойтесь. Катара, ты используй магию воды, чтобы помочь брату, а то знаю я этого варвара, нырнет в родник не подумав. Судя по тому, как парень отвел взгляд, он явно такое планировал. Аанг, ты проверь, как там Аппа, готов ли он к перелету. А ты, любопытная лысая голова, не спешила уходить. А я позанимаюсь в одиночестве, после чего займусь ужином. Ммм, еда, донесся предвкушающий голос южноплеменного парня. Ужин, небольшой отдых, и мы отправляемся дальше. Будучи уставшими, все летели тихо, а я погрузился в медитацию, пытаясь помочь организму быстрее справиться с ожогами множественными. Мда, аккуратность, самосохранение, здравый смысл, где это все? Почему оно так далеко от меня, непонятно, хоть причина мне и известна. Дзиньк, я минуту не мог понять, откуда произошел звук и почему перед глазами стоит странная надпись. Дальше мой мозг вынырнул из глубокой медитации и пришел в ступор от дальнейшего текста. Вам доступно задание. Дальше мой мир трещал, а в голове что-то чесалось, мысли убегали куда угодно, но только не в попытках прочесть дальнейшие. Для меня это предложение натуральный шок, так как, ну, моя система вообще не про такое. Какие задания? Для чего? Зачем? Я ведь, ну, тренер без обязательств, сложности и чего-то подобного. Да у меня даже основного квеста нету. Хух. Выдохнув, я достал чашечку готового чая, которую держал на подобные случаи, и неспешно отпил. Да, цель. Вам необходимо уберечь жизнь Мугивары при битве в Маринфорде, после чего вы станете его постоянным спарринг-партнером на весь период таймскипа. Ограничения: рост вашего тела и духа будут заморожены, а развитие навыков уменьшено на 25%. Вы не можете покидать остров без Луффи до окончания им периода тренировок. Награда: перед возвращением к своей команде вы попадете к льву-черепахе, которая пробудит в вас магию энергии. Есть шанс получить свободное плавание в мире задания сроком на 1 месяц. Если вы согласны, то вы будете перенесены в точку начала задания, а по окончанию будете перенесены к вашим товарищам. Согласны? Да нет. Окей, как бы, ну, бывает. Цензурных мыслей не было, хотела кричать, орать, плакать и смеяться, несмотря на то, что головой то я понимал все нормально. То есть получение задания от системы — это не что-то необычное, ненормальное или необъяснимое, а очень даже кошерное и классическое. Вот только у меня не было намеков на подобное. Да у меня даже опыта нету, чтобы в этих заданиях фармить, да и очков характеристик не видно. Мне казалось, что моя система — это что-то вроде песочницы, когда тебе дают определенные возможности, в рамках которых Ты можешь делать что угодно, а ведь ничего не поменялось, задание мне дали в другом мире, а значит на мой путь здесь это никак не повлияет, хотя влияние будет, но мелочь, хух, у меня тут появилось задание от духа, который наделил меня благословением, в общем, я сейчас исчезну, вы меня не теряйте, а потом, когда неожиданно появлюсь, сильно не бейте, скоро встретимся, ЧТ, да. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 19. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 19. Статус. Имя. Георгий. Тело. 3. Дух. 1. Божественный учитель 1 ранг 1-10. Абсолютный стиль мягкой силы начального ранга. Освоение 21%. Душевная чайная церемония начального ранга. Освоение 8%. Свободный слот. Ничего не предвещало беды. По крайней мере именно так я думал. До того самого момента, как оказался в воздухе вместе с толпой падающих зэков. И определить их было легко. Одежда в стиле зебры выдавала их с головой. Ведь на них виднелись шапки. Эх, я лишь тяжело вздохнул и сделал одну из самых больших глупостей, посмотрел на происходящее. Тот самый миг, когда привычная картина мира трещит по швам, а перед глазами встает нечто, способное поколебать весь твой опыт. Люди почти люди, гиганты, натуральный труп демона, мутанты с активированными генами X. И ладно бы это, я вообще из мира магии пришел, летая на зубре и отгоняя утка-медведя, но... Что с ними не так, все люди вокруг меня не были людьми как таковыми, в том понимании людей, в котором я привык их ощущать. В моем первом мире люди были людьми, с их ограничениями, слабостями, способностями и достижениями. В мире Аватара, тот же Сакка, не сильно отстает по своему потенциалу и недостатку от людей моего мира, разве что чуть сильнее в перспективе. Тут же очень и очень странные существа. Я это видел, чувствовал и осознавал, в полной мере, благодаря тому, что был в состоянии единения с миром. Подстроиться под этот вышло совсем просто, наверное, из-за того, что вокруг огромный хаос. Но были тут и существа, а людьми назвать этих монстров язык не поворачивается, настолько сильные, что в мое восприятие они казались огромными сгустками силы. Но она не заполоняла все вокруг, не ееет, она тянулась куда-то внутрь, вглубь, скрываясь от моего взора. «Плюх», — сказала мне вода. «Буль-буль-буль», — ответил мой открытый рот. «Ха-ха-ха», — я прокашлялся, а затем глянул на крупную синюю рыбу в кимоно, которая нырнула в воду, чтобы вытащить кого-то, бурча про фруктовиков. Вдох-выдох, вдох-выдох. Разум прояснился, шок отошел на второй план, а на передний вышел инстинкт выживания, который предлагал мне сбежать гений блин. Заметив очнувшуюся морду соломенной шляпы, я направился за ним, так как сейчас мне предстоит заняться обеспечением его безопасности. А еще мой взгляд как-то сам собой направился в сторону, откуда ощущалась одна очень интересная стихия, с которой я имел близкое знакомство. Необычное чувство встретить разумное воплощение лавы, а также необычный отклик этой стихии на меня. Стою я, значит, позади Луфи и смотрю на замершее поле боя, отмечая дислокации, составляю какой-никакой план, а также невозмутимо готовлюсь страдать. Честно, сейчас у меня лишь одна надежда, и та на Трафальгара де Ватерло, который будет спасать тушку героя, а заодно и меня подлатает, ибо здесь шансов остаться здоровым не так уж и много. Хэймэм, с нотками рычания выдал брутальный мафиози с сигарой в руках, с золотым крюком и шрамом через всю переносицу и верхнюю часть щек. Плюх, как ты смотришь на то, чтобы я пожал тебе руку из уважения к образу и эффекту, который производишь? Моя рука, легшая на плечо крокодайла, а точнее на его приметную шубу, отвлекла мужика от гневного взора на монстрища. «Убери руку, без проблем. Пожмешь?» Я вытянул правую руку, понимая, что левую он мне точно оттяпает. «Нет», а затем рванул прочь, превращая нижнюю часть своего тела в песок. А вот я приготовился выдать шутку, от которой одному мне будет смешно, но как же хочется. «А куда делся малыш Кроки?» Спросил импария Иванков, оно неописуемое моим рассудком. Он побежал туда, той дырой, выдал я, зажевывая вытащенную из инвентаря морковку, а также тыкнул в сторону отчаянного парня, который решил напасть на Белауса, на, во-первых, сильнейшего человека в мире, а во-вторых, на человека, способного уничтожить мир. Что же за день-то такой? Не прошло еще и 10 минут, А у меня шаблоны картина мира рвется уже в который раз. Вот как, скажите мне кто-нибудь, как, можно даже пытаться дерзить в сторону того монументального монстра. В аниме все это смотрелось прикольнее и забавней, но вот сейчас ощущая всю возможную мощь, вот теперь я на все 100% уверен, что приди к Маринфорду один лишь Белаус и не имея он цели спасти Эйса, этот штаб и все его обитатели были бы мертвы. Хотя, возможно, Гарб бы смог выжить или даже дать бой, но разрушительный потенциал ух. Пока все восхищались глупостью, самоуверенностью, невежеству и храбрости Луффи, я неспешно спустился вниз, готовясь к предстоящим боям. Не думал, что мне придется в рекордные условия постигать процессы управления телом, особенно ввод в форсажный режим. Быстро закидывая и не пережевывая пищу, я форсировал процесс регенерации. Но вот все завершилось, и я немедленно двинулся вслед за мессией мира, который, будучи упертым бараном, пер как упертый баран. «Да, ты тот старик с Сабади», — удивленно выдал парень, заметив появившегося во вспышке света высокого мужчину в полосатом костюме. Первая моя мысль, стоило мне увидеть заряжающийся удар, была отразить, перенаправить. Но я ведь не идиот и пока еще не научился перенаправлять свет грибанный разогнанный свет, а потому, подхватив за пояс парня, прыгнул в сторону. «Спасибо, идем дальше». «Ага, а ты кто вообще?» — без переходов и обвинения выдал юнец, показывая, что Анг, так-то вообще мировой парень. «Я твой защитник на ближайшее время. Хочу помочь спасти Эйса». «А ну тогда ладно», — не прекращая бег, ответил Луффи, полностью переключившись на путь перед собой. Вот только сразу же пришлось переключиться на новые действующие лица, два чакрама, которые я перехватил в воздухе и отправил в двух выползших врагов. «Вперед!» — подбодрил я парня, который затормозил, уклоняясь от атаки. «Стоять! Хина вас не пропустит!» Высокая, розоволосая девушка, с отличной фигуркой и сигарой в зубах, развела руки в стороны, и из ладони выползли настоящие прутья. Подскок и пара болезненных тычков вынудили ее упасть на колени, а потому парниша легко смог перепрыгнуть нас, побежав дальше. Мне же такой радости не привалило, вместо этого мое плечо прострелило болью, а рядом раздался звук выстрела. «Прости», — извинился я перед девушкой, которую совсем не хотел убивать, ибо воспитан так. Разведя руки в стороны, мои раскрытые ладони легко, можно даже сказать невесомо, коснулись прутьев, чтобы легко сквозь них пройти. Довольно неприятный удар, основанный на вибрации костей, поэтично названный «касание смерти». Девушка обдала меня сгустком крови изо рта, а затем завалилась живая. Ох уж эта живучесть здешних людей. Догнал я парня в тот самый момент, когда он одним ударом, свой раздутой лапищи, вырубил огромного гиганта. Так как парень цел, моя совесть оказалась чиста, по поводу задержки я не виноват. Девушка оказалась слишком секси, чтобы пройти и оставить ее полумертвую там лежать, пришлось оттащить чуть в сторону к дозорным, по дороге знатно проредив их ряды. А еще это, конечно, секрет, но я украл много-много заряженного оружия, делая его собственным козырем. Пробравшись поближе к объекту защиты, которому мне реально захотелось помочь, чертовы харизматичные герои, с читами. Одежда окружающих меня людей вокруг смущала, но пока они не лезли ко мне, то я оставался довольно толерантным человеком, а потому мужчины в чулках с подвязками и сеточками были товарищами. И в отличие от них, для меня заметить окружение не стало проблемой, как ни крути, а мое единение с миром никуда не делось, скажу больше, оно лишь укреплялось. Впервые на своей памяти я переводил всю теорию в практику, используя все крупицы доставшихся мне знаний. Уверен, мой прогресс вырастет колоссально. С задорным боевым кличем мы начали битву стенку на стенку. Кулаки, мечи, пистолеты, кастеты, цепи и другие разнообразные орудия мелькали тут и там. Мне же оставалось лишь мягко уводить атаки противников и не терять своего подзащитного. Уклониться тут, сделав шаг вправо, поднырнуть под атаку тут, сместив ногу так, чтобы он завалился на своих товарищей, ударить в уязвимую точку, судя по всему, являющейся старой травмой солдата, а следующего убить одним точным ударом в кадык, слегка сместить прицел у стрелка с пистолета, и вместо нашего товарища он убивает своего, тут загнать троих в западню, где одним движением ноги перенаправить мечи друг в друга. Я совершенно не старался щадить или целенаправленно убивать людей, единственной задачей было вывести их из дальнейшего боя, а уж каким образом. Вот один смельчак с булавой бьет Луффи и получает ответный удар, от спружинившего оружия. А вон тройка умников с мечами, ловит в себя выстрелы из пистолетов, мой же инвентарь опустел на 9 пуль. Ну не стрелок я. А вот дальше, во мне взыграла гордость покорителя стихии, да, мне несет крышу от силы, а уверенность в последующем пути после смерти, совершенно снимает тормоза. Иногда, конечно, здравый смысл появляется, но в основном нет. КХМ, возвращаясь к причине, шляпа взял и отбил ядро животом, воспользовавшись преимуществом своего фрукта. А потому следующее ядро, перенаправил уже я, перехватив в воздухе было тяжело, непривычно, но интересно. Единственный минус, я не мог вернуть их обратно к пушкам, вместо этого громя пехоту. Мы бежали, сражались, теряли соседей, их заменяли новые, вот вернулся Иванков, рядом пристроился Джимби, а враги даже не думали заканчиваться. Вот рыба-человек отделился от нас, столкнувшись с Морией, повелителем теней, который так и не реализовал свой фрукт на 100%. Я даже затормозил немного, переключив часть внимания на их бой, ведь это рыба-карате, отличная штука, будь у меня возможность пару уроков бы взял. Но стоило возвращаться обратно, ведь тут в дело вступил Snoop Dogg со своей песней про дым. «Хэймэм, что-то мне везет на девушек», — выдал я, хватая меч девушки, которым она пыталась разбудить Луффи. «Эх, может ты отступишь, ты, что-то имеешь против женщин?» Кажется, она разозлилась. «Ташиги, да», — она замерла, услышав от меня свое имя, а потому в следующую секунду отправилась в мир снов. «Как ты посмел? Вперед, парни, убьем его!» Воодушевленные подчиненные побежали спасать девушку от меня, а заодно пытаясь отрезать от меня что-нибудь. Но вот случился бум, и в клубах дыма приземлился Луффи, которого к земле прижимал смокер. Я было рванул в ту сторону, но был вынужден замедлиться, ощутив очень серьезную атаку. Атаку красотой. Черт, завидую этому идиоту. Выдавил я, быстро сближаясь с дымным парнем. Прокатываясь по земле, я развеиваю часть его тела, но он это полностью игнорирует. Но тут моя нога резко взвинчивается вверх, переводя в дым всю его руку до локтя и разгоняя его резким взмахом, чтобы быстро схватить оружие, припрятав его в инвентарь. «Что? Как? О, помощник Сан!» — радостно выкрикнул шляпа. «Хинкок, да, блин, а она смущенная и радостная раз в 100 лучше, чем в гневе, но... Ауч, ты что, идиот, атаковать меня?» — выкрикнул я, почти уклоняясь от дымной оплеухи. «Отдай мою дзюпте, ты фруктовик!» — тут же принялся за полевой допрос дозорный, пытаясь меня атаковать, но, увы, он уже проиграл. Пока он задавал вопросы и щадил меня, я настроился на нужный лад, переведя фокус внимания и снабжения на определенные мышцы и сухожилия. А потому вскоре собранный в большой дымный шар, мужчина улетел в противоположную от меня сторону. Пользоваться его оружием я пока не спешил, нужно выжидать до кого-то сельс. Кха-бэлс-кха. Я прижал руку к сквозной дыре в теле, пытаясь ощутить вытекающую кровь, и это получалось. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 20. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 20. Тратить время впустую было нельзя, а потому, рухнув лицом в лед, я сконцентрировал большую часть внимания на процессе помощи организму залатать в себе дырку. Судя по тому, что мне удалось почувствовать, в меня прилетело лазером, который проделал дыру, эх, и чего этому адмиралу от меня понадобилось. Для восполнения запасов потраченных ресурсов, я опять обратился к инвентарю, вытаскивая оттуда все подчистую, даже свою коллекцию чая, ведь это трава, а в траве есть микро- и макроэлементы. Хотя чай — это чаще листья, чем трава, но сейчас не до занудства. Да уж, после такого приключения, я точно потеряю десяток, а то и более лет жизни, просрав их в никуда. Но у меня есть цель, а значит, совершенно нет препятствий. Мою мирную регенерацию прервал упавший рядом солдат дозора, из горла которого хлестала кровь. Но меня привлекло нечто иное, а именно едкий запах, который ударил в мой нос, настроенный сейчас на поиск пищи. Протянув руку, я быстро извлек из внутреннего кармана его формы запакованный кусок копченого мяса или нечто подобное. Кажется, кто-то любил поесть, либо был суеверным, используя как талисман. И сделав первый укус, я осознал одну очень и очень интересную разницу: пища в этом мире куда насыщеннее, чем в обоих моих прошлых мирах. Если бы не удерживаемое состояние единения с миром, Я вполне мог бы пропустить в данный момент этот факт, но состояние есть, и оно четко мне подсказывает. Даже почувствовал какое-то шевеление жизненной энергии внутри, а нет, эта кожа стягивается на месте ранения. Будь моя воля, лежал бы я сейчас еще длительное время, но судя по тому, что я ощущаю, скоро Михаук нарежет моего резинового подзащитного. Это еще не конец. Бросил сильнейший мечник в мире, совершая взмах в спину удаляющегося пирата. Циклопический полет. Вдруг перед Слишом от взмаха выскочила тощая и маленькая фигурка в разорванной одежде, сильно заляпанной в крови. Необычная стойка, решительный взгляд и неожиданно плавные и крайне медленные движения встретили атаку, мягко отводя ее в сторону. Поворот вокруг своей оси, и вот смертельная полоса энергии возвращается к мечнику. Лотосов. «Спасибо, змея-сан!» — прокричал Луффи. Конечно же, принять собственный удар, а затем его погасить не составило труда для Михаука, но эта задержка позволила цели отдалиться. Ненадолго. Дальше им займусь я. От очередного удара, который мне бы не удалось отразить на все 100%, меня закрыл своей могучей фигурой мужчина в плаще, шляпе-цилиндре и с двумя рапирами в руках. Кха-кха, спаба. Мой ответ был довольно тих. Цветущий меч Виста. Спокойно, даже с линцой, произнес Михаук, все еще глядя на меня, по крайней мере, его взгляд чувствовался, а дальше он вильнул к Луффи. Что ответил мой спаситель, я уже не слышал, полностью переключившись на контроль дороги к местной мессии. Да блять, откуда пришел? Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Ты еще жив? Удивленно глянул на меня адмирал Барсалина. Я стоял рядом с Луффи, вокруг меня валялась гора пистолетов, которые создали достаточный заградительный огонь, чтобы нивелировать атаку световой ноги. Сзади подбегал Джимбей, а впереди стоял тот, кто проделал во мне дыру. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у удар, я все ровно упал на лед с прострелянной ногой. Старик, что я тебе сделал? Отстань от меня, иди стреляй пиратов, я не один из них. Не выдержал я, закричав на этого пафосного засранца, который стоял, убрав руки в карманы и сверкая очками. «У-у-у-у-е, ты мешаешься», слегка растягивал слова мужчина, чем создавал ложное впечатление о себе. Адмирал наконец-то перевел взгляд на прибывших помощников, которые состояли из командиров дивизионов Белоуса. И эти ребятки были реально сильными, достаточно для того, чтобы перевести внимание этого приставучего детка. Не успели мы начать свой прорыв, как начались неожиданные для всех кроме меня события, а именно предательство одного из капитанов под началом Белоуса. Я запоминал все происходящее, но совершенно не вникал в это, латая свое многострадальное тело. Теперь мне понятно, почему на этом задании заблокирован рост тела и духа. Я с завистью поглядел на ананаса голового с его имбофруктом феникса, вот уж от чего сложно было бы отказаться. Бег, столкновение, отступление дозорных, марш к площади, нервные крики Сингаку, все это прошло фоном, пока не случилось это. Чертов монстр в человеческом обличии взял и заставил мир вокруг ходить ходуном, располосовав море и остров. Он заставил их двигаться вопреки всем законам физики. И ладно, вид со стороны глаз, это еще приемлемо, но то, как ощущался в этот момент мир. «А ты неплохо держишься с такими-то ранами», — уважительно заявил мне Джимбей, заметив, что несмотря на чуть ли не пляски острова, я стою ровно. Твердо стоять на ногах — один из базовых навыков любого мастера боевых искусств. Пожал я плечами, и там эта Луффи в пропасть падает. «Сейчас помогу», — двинулся бывший Шичибукой. «Иванков, а-а-а, ты тот парень, который помогал Луффи. Да и мне нужна помощь твоего фрукта. Накачай меня всеми возможными гормонами под самую маковку. Ты идиот, прошу». Я склонился под углом 90 градусов. Он еще некоторое время сверлил меня, но в конце концов тяжело вздохнул и кивнул. Не успели пираты осознать, что их заперли, подняв огромные осадные стены, сделанные из очень прочных материалов, как свой ход сделал генерал Сакадзуки. Огромное количество лавовых метеоритов исчезло в облачном небе, оставляя зрителей в напряженном ожидании. Но вот первые отблески раскаленных кусков каменной породы показались в небесах, и до людей дошло осознание. Старик, взгляд Белоуса оторвался от неба, чтобы прикипеть к странному парню. Крупный, широкий, непропорциональный, особенно смешно смотрелась его маленькая голова на огромном увитом мышцами теле. Даже просто глядя на них, создавалось ощущение тяжести, а их постоянное сокращение вызывало непонятную дрожь. Сам же сильнейший человек в мире видел больше, намного больше, а потому не стал смотреть на тон собеседника. «Брось меня в небо! Гура-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» Смех легендарного пирата привлек внимание всех вокруг, в том числе и наблюдающих за всем вокруг дозорных. А тем временем Эдвард подошел к комку мышц, которые по ошибке можно назвать человеком, и, схватив его за спину, бросил в небо. Что происходит? Кто это? Почему отец его бросил? Отец, рядом оказался Марко. Если он выживет, подлатай его, пробасил старик. Конечно. А тем временем в небе столкнулись два врага, у которых оказались непримиримые счеты друг к другу. Ахахахахах, готовься, жалкая лава, сегодня ты падешь. Безумный голос безумца раздался в небе, и все стали свидетелями странной картины. Комок мышц, который с трудом можно принять за человека, начал перенаправлять все летящие метеоры лавы, прыгая от одного к другому. По его телу продолжали бугриться мышцы, разрывая обожженную кожу, но это не останавливало смертника. Георгий знал, что может умереть, знал, что можно было бы идти по протаренной тропе, он осознавал риски, но ему хотелось вновь сразиться с лавой, вновь принять этот бой, встретиться с разумной силой стихии, а не поразить лишь ее отголосок. Именно это должно стать толчком в его уверенности, это должно полностью разрушить старый уклад жителя 21 века.